Как всегда, оказавшись в машине, я предалась размышлениям. Передо мной стояла небольшая дилемма. Пойти сразу к Ивану Сергеевичу и спросить у него прямо о том, где он был той роковой ночью, или наведаться к его даме сердца по имени Ольга Витальевна, адресок которой мне дала Римма Павловна. Конечно, любящая женщина вряд ли выдаст своего дорогого мужчину, поэтому без проблем подтвердит его алиби, даже если такового и не было. Скорее всего, Полозов в ту ночь находился дома у этой женщины, а вот отлучался ли ее любовник среди ночи из ее дома, остается загадкой. Я поколесила некоторое время по поселку, стараясь не сильно напрягать свою голову. Иногда нужно немного развеяться, дать своему мыслительному аппарату небольшую передышку, чтобы он потом заработал с большей отдачей, с новыми силами. Пока я каталась по живописным улочкам, стараясь услышать голос своей интуиции, мне позвонила Ирина и предложила заехать домой отведать вкусную запеченную утку. «Голодной я тут точно не останусь», — подумалось мне. Если бы я недавно не поела умопомрачительных пирогов Галины Тихоновны, то непременно бы направила авто в сторону дома Ирины. Но я была сыта, и перегружать себя лишний раз едой мне не хотелось. Все хорошо в меру. Даже обещание сварить мне чашечку кофе не изменило моего решения. Я твердо заверила, что постараюсь вернуться к вечеру. Все зависит от обстоятельств. А они могут быть разными. Расследование может так повернуть, что я даже ночью могу не появиться. «Татьяна, ждем тебя вечером в баню», — тоном, нетерпящим возражений, заявила Ирина и отключилась. Не зря я уже давно приучила себя слушать свою интуицию. Порой сами обстоятельства складываются так, как нужно именно тебе, и не всегда надо лезть на рожон и рубить с плеча. Так и случилось со мной в данном случае. Не зря я дала себе небольшую передышку. Пока я бесцельно колесила по поселку и раздумывала, чем мне занять себя дальше, какую выбрать стратегию для дальнейшего расследования, какие шаги предпринять, сама не заметила, как подкатила к дому Ольги Витальевны, любовницы Ивана Сергеевича. Да, это был действительно добротный, немаленький дом из белого кирпича, двухэтажный, с уютным балкончиком под самой мансардой. Я удачно припарковалась около небольшого прудика, поросшего камышами около берега. Нужный мне дом очень хорошо просматривался, а я продолжала сидеть в размышлениях. Дома ли сейчас хозяйка дома? Но, как я уже отметила, все, что не случается, все к лучшему. Металлическая дверь в каменной ограде неожиданно открылась, и из нее вышел наш Иван Сергеевич, собственной персоной. Он на полминуты задержался в дверях, что-то говорил тому, кого мне не было видно, потом улыбнулся, махнул рукой и быстрым шагом направился по улице в противоположную от меня сторону. Если бы он пошел в мою сторону, то явно бы заметил мой Ситроен, который ему уже довелось видеть при первой нашей встрече. Также я отметила про себя, что если бы приехала сюда раньше, чтобы пообщаться с этой женщиной, то столкнулась бы в ее доме с Полозовым. Ситуация была бы весьма непредсказуемая для всех нас, пришлось бы сразу раскрывать все свои карты и объяснять, зачем я сюда вообще пришла. Но этого не случилось, а это значит, что с любовницей Ивана Сергеевича я смогу спокойно поговорить наедине. Уже через 5 минут я звонила в дверь, из которой вышел господин Полозов. А примерно через 10 минут уже находилась в этом шикарном доме с дымящейся чашкой кофе на журнальном столике и общалась с его не менее очаровательной хозяйкой. Ольга Витальевна была весьма приятной, обаятельной, ухоженной женщиной. Невысокая, с крутыми бедрами, модными кудряшками на голове и умными голубыми глазами. Казалось, всем своим видом она излучала энергию, дружелюбие и позитив. «Ну, раз вы пришли и спрашиваете меня про Ивана, значит, вам это для чего-то нужно. И явно не для праздного интереса. Проходите, поговорим». И вот я сижу на мягком кожаном диване в просторной, хорошо обставленной гостиной и маленькими глоточками попиваю кофе. «Он только что был у меня». «Я знаю», — улыбнулась я. «Вы следите за ним?» Лицо женщины напряглось. «Нет», — честно ответила я. «Просто так получилось. Изначально я ехала пообщаться с вами и увидела, как Иван Сергеевич покинул ваш дом». «Значит, вам нужно от меня алиби Ивана? Это странно. Знали бы вы, как он переживает все это? Эти ужасные преступления в нашем поселке. Из-за меня боится. Просит вечером вообще из дома не выходить, а тут получается, что он сам становится подозреваемым. Это полный абсурд». «Ольга Витальевна, я понимаю ваше негодование. Но все же мне нужно ваше официальное подтверждение, что Иван Сергеевич находился у вас в ту роковую ночь». Я назвала день и число. «Да, я вам официально заявляю, что Иван в ту ночь», — она озвучила дату, — «находился у меня здесь, в этом доме. И он точно никуда не отлучался. Я ничем не могу подкрепить свои слова, поэтому вам придется поверить мне на слово. Либо не верить. Она театрально развела руками в стороны. Хорошо, я вам верю. Скажите, Ольга Витальевна, а Иван Сергеевич у вас в доме не хранит какую-то свою одежду? Видимо, вопрос о женщине показался весьма странным. Она вопросительно глянула на меня. Я пояснила. Например, верхнюю одежду, куртку. Нет. У меня вообще его вещей в доме нет. Да, пару раз он оставлял у меня майку, носки, но чтобы куртку, точно нет. Как говорится, в чем пришел, в том и ушел. Поняла вас. Если не сложно, расскажите мне, как Иван Сергеевич живет со своей женой. У них действительно настолько плохие отношения, как говорят. Я не знаю, что там говорят, и знать не хочу. Скажу вам, как есть. Раз вы и этим интересуетесь, значит, вам это зачем-то нужно. Вы знаете, Татьяна Александровна, все складывается очень интересно и, я бы сказала, драматично. И не все об этом знают. У Ивана сын Артем. У меня дочь Наташа. Так вот, они встречаются. Я слегка удивилась. Вот как? Да. Женщина кивнула и как-то горько улыбнулась. Моя Наташенька учится заочно в Москве, а Артем в Рязани очно. Поэтому она живет у него, они снимают квартиру. На сессии она ездит в Москву, а все остальное время работает в Рязани. Артем тоже подрабатывает, совмещает учебу и работу. Молодец, парень, ничего не скажу. Но есть одна загвоздка. Алла, супруга Ивана, категорически против их отношений. Почему? Я не знаю. И мне кажется, эта женщина сама этого не знает. Я вообще Аллу считаю немного странной, непонятной, своеобразной, а также эгоистичной особой. Знаете, есть такие люди, самодуры, вот она к таким и относится. И смею предположить, на фоне этого у Ивана Сергеевича пошли разлады с его женой. И от этого тоже. У них уже давно пошли разлады, а тут еще наши дети начали встречаться, и Аллу от этого совсем переклинило. Зато женщина мило улыбнулась. Это еще больше сблизило меня и Ивана. «Простите, Алла знает про ваши отношения?» — решила прояснить я. «Я уверена, что знает. Иван с ней конкретно не говорил на эту тему, но тут все очевидно. Уже половина поселка об этом знает, значит...» «Ольга Витальевна, простите за вопрос. Вашим наследником, точнее наследницей, является ваша единственная дочь?» По лицу моей собеседницы было видно, что вопрос ее действительно удивил. Она пошевелила губами, как-то странно посмотрела на меня и ответила. «Да, только я не пойму, к чему вы это спросили». Я ничего не ответила, а женщина расценила мое молчание по-своему. «Вы, наверное, считаете, что Артем с моей Наташей из-за...» Она не закончила предложение, но многозначительно обвела глазами свою шикарную гостиную. «Это полный бред. И, между прочим, Алла как-то высказала мне прямо в лицо, что ее сын не любит мою Наташку, а встречается с ней только ради хорошего наследства. Это можно было такое придумать? Меня тогда это очень обидело, и я знаю, что это не так. Ребята любят друг друга искренне, и это видно. В скором времени они собираются пожениться». Я никак не прокомментировала услышанное, молча допила кофе, поставила чашку на стол и, улыбнувшись, обратилась к хозяйке дома. «Ольга Витальевна, спасибо за кофе и за то, что уделили мне время». Я поднялась с дивана. «Только у меня к вам небольшая просьба. Не говорите о нашем разговоре Ивану Сергеевичу. Поверьте, так будет лучше для него. Позже я ему сама об этом расскажу». «Хорошо, не буду», — заверила меня женщина, но я не особо ей поверила, потому что в этой жизни никому полностью верить нельзя.